иммунитет, он тоже завязан с перекрытием практики? Абсолютно правильно, да. Вот, Тогда получается, что вот то, что там рекламируют эти всякие иммунели, это чушь получается? Нет, почему? На химическом уровне как бы и... Ну, не совсем там все однозначно. Вот насколько я знаю, что... давайте мы разберемся с нашим организмом. Вот мы думаем, что мы люди. Да, это, конечно, больше вопрос к медикам. Я еще раз хочу, чтобы не отбирать хлеб у медиков, мне приходится на какие-то вещи по устройству человеческого тела ссылаться. Но, боже упаси, я сам не медик, да, то есть мои знания чисто... из уровня популярной прессы. У нас внутри до 5 килограмм кишечной палочки. Вот мы себе живем такие хорошенькие, веселимся, радуемся жизни. А внутри нас живет, в общем-то, живые существа, которые не генетически, никак, к нам никакого отношения формально не имеют. Мы с ними образуем то, что называется симбиоз. А им там хорошо, тепло и сыто, и нам хорошо, они, значит, какую-то часть пищеварительного процесса за нас делают. И понятно, что время от времени, под влиянием, опять же, тех же искусственных добавок в еде, консервантов, мы этих кишечные палочки, скажем, убиваем. Наблюдается то, что... по-моему, называется дисбактериоз. И, понимаете, вот они брали большую нагрузку по переработке пищи за нас. А тут бац, и мы всех перебили. И нам приходится тратить свою собственную энергию на пищеварительный процесс. Так как они делали за нас всю черновую работу, теперь наша энергия. И если там дают какую-то там этот самый, обычно это видео, редко в виде таблеток, в основном в виде всяких этих кефирчиков, да, кисломолочных продуктов, они восстанавливают. То есть, соответственно, они снижают нагрузку с нашего организма, соответственно, праны больше, прана идет на латание дыр. То есть, как бы, мы уже не тратим ту прану, которую мы тратили на пищеварительный процесс, она высвобождается, мы тратим ее на... сопротивление окружающей среде уже, ну там, во всем остальном. Поэтому нет, почему? Это все вполне нормально, естественно, какой-то косвенным образом. Не прямым, косвенным. Все, Жень, да? Да. Косвенным образом. Здесь как раз другое удивительное, что несмотря, опять же, на все дисбактериозы, на плохое питание, плохую окружающую среду, мы с вами еще живы. Вот, кстати, все, обычно у меня много учеников, в том числе и среди медиков, обычно это шок всегда у серьезно изучающего медика, там на первом, втором курсе, что как мы еще живы, друзья, столько всего, да, что мы должны были бы умереть давно, а мы еще живы. Там, куда ни копнешь, везде, то, значит, какой-то болезнетворный микроб, то все, то пятое, то десятое, а мы живем. И на самом деле, вот это, кстати, иногда дурную, кстати, службу играет, запугивает. И потом уже, вот это было типичное, знаете, как только этот антибиотики стали, изобрели, и уже врачи как бы перестраховываются. Там, где надо было просто подождать, и организм сам бы справился, а не туда, значит, эту дозу антибиотика. То есть, иногда переоценивать врага, ну, не зная, как это все, это так же опасно, как и недооценивать, потому что мы своими неумелыми действиями сами себя начинаем рушить. Понятно, что если вы поедете на курорт, в горы, где чистый воздух, чистая еда, где жизнь размеренная и спокойная, где все замечательно, то, понятно, нагрузка снижается на ваш организм, и уже вы не тратите эту прану на то, чтобы противостоять неблагоприятным условиям, а тратите на лечение болезни. Вот поэтому раньше, что у нас, кто там у нас там, на Кавказ все это, значит, до революции, или куда там, в Ниццу, или куда там у нас это, аристократия, да? Да, ну это Кавказ, я имею в виду за границу еще. вот, поправлять здоровье и так далее, и так далее. Ведь иной раз некоторые методики, которые там рекламируют, ну, рекламировались, они действительно помогали, но они прямого отношения к заболеванию не имеют. Они как бы выступают неким фоном. Та же самая ситуация и с нашими нервно-психическими состояниями. Нам кто-то постоянно, значит, отравляет жизнь там, ну, какими-то этими. Мы внутри напрягаемся, на это напряжение, мысли какие-то там, обиды, волнения. На это огромное количество энергии тратится. Мыслительный процесс, на самом деле, один из самых таких прожорливых. И вот, в частности, один из способов – анабиоз. Бац, человек заболел, раз, отключился и спит себе. Во всяком случае, нет мыслей. Во всяком случае, на этом он уже экономит право.